Глава 25. Мне и самому было не до песенок. 5 футляров для Ольги оказались явным перебором. После 4-го она сдалась и, смеясь, потребовала пощады. Правда, девица не удержалась от маленькой шпильки в мой адрес, заметив с лукавой улыбкой, что ее больше влекут военные, они, дескать, мужественнее. «Зато, позвольте заметить, и вина они потребляют куда как больше», — ответил я в тон, имея в виду ее поклонника, который уже давно дрых, безо всякого намека на мужественность. Утром стали просыпаться гости, и, разумеется, далеко не рано. Это вам не крестьяне, у которых нынче самая горячая пора. Оставив даму отдыхать в своих покоях, я спустился вниз и тут же был перехвачен Тимохой. «Чё скажу?» «Новость есть», — шепнул он заговорщицким видом. «Пётр, этот корнетишка, зол на тебя. Кто-то донёс, что ты, мол, его даму сердца того». «Даму сердца, говоришь?» — усмехнулся я, вдыхая божественные ароматы утренней трапезы, что витали в воздухе. Из-за утреннего дождичка завтрак накрыли не на улице, а в той самой зале, где вчера гремело пиршество. Теперь же все выглядело так, словно и не бывало ночной неразберихи. Столы блистали чистыми скатертями, блюда манили запахами, а пол сверкал. Все это стараниями бесплатной, но усердной рабочей силы барона. «И чего ж того? Телегой переехал? Не было у нас с Ольгой ничего, и быть не могло. Она сама призналась, что я для нее слишком немужествен. Ее, мол, больше военные привлекают». Говорил я это нарочито громко, не столько Тимохе, сколько Славскому, который, как оказалось, незаметно подкрадывался ко мне сзади. Увидел я это в оконном отражении. И заметьте, ни слова ведь не соврал. Именно это Ольга мне и говорила. «Ах, Алексей, камень с плеч!» — проскрипел за спиной корнет, голосом явно пересохшим после вчерашних возлияний. «А то я уж и не знал, как быть. То ли на дуэль вас вызывать, то ли смолчать. Ведь хозяину вы, похоже, по сердцу пришлись. Но все же говорили мне, что вы ее увели наверх». «А? Кто это у нас тут?» — обернувшись, изобразил удивление я. «Да ведь на вас, мой друг, Ольга сама и обижена. Пить вы, братец, не умеете. Уж не знаю, как станете вину перед барышней заглаживать». «Да это я так, с горя», — признался корнет, понурив плечи. «Жениться хочу, да маменька у меня очень строга. Ольга — чудо как хороша, да и приданное за ней дают отнюдь не дурное», — заметил я как бы между прочим. «Слышал, батюшка ее обещал 1500 серебром». Ольга, признаться, сама мне этим похвасталась ночью. Ведь интерес ее ко мне вовсе не меркантильный, а самый обычный, женский. Тимох, разумеется, понял мою хитрость и, одобрительно сверкнув улыбкой, тут же исчез. Чем он там, шельма, занимается? Ведь вечером сапоги барину снять было некому. Узкие они, проклятые. Такова нынче мода. Еле стянул. И то не сразу. После первого футляра Ольга сама настояла. Раньше, видимо, и ей было не до того. А вот эти женские юбки, вернее, их пышность и бесчисленные слои — вот уж настоящая пытка. Но ничего. Трудности юношей, как известно, закаляют. Окинул зал взглядом. Некоторые из проснувшихся, человек 7, если не ошибся в счете, уже вновь приложились к чаркам. Видно, придерживаются принципа. Выпил с утра, весь день свободен. Я же решил дождаться хозяина. Проститься по-человечески, поблагодарить за гостеприимство и домой. И так на душе тревожно. Ну, как Сёма с печкой чего натворил. Совсем ведь неопытный. В ожидании брожу по залам. Заглянул в соседнее крыло, потом и на кухню. Прислуга встречает меня взглядами недовольными, но не мешает знакомиться, так сказать, с их бытом. Вернувшись в залу, застал мою нынешнюю пассию и, быть может, будущую супругу корнета Славского в весьма занятном времяпрепровождении. Ольга с явным удовольствием перечисляла окружавшим ее гостям все, что дает за ней отец. Начало я пропустил, но конец монологу уловил. Часть дома. Три комнаты да вход отдельный. Садик общий на две семьи. В комнатах приличествующие мебеля. Кровать, сундуки, зеркало, комод, стол, несколько стульев. Сервиз фаянсовый из гжеля. 12 персон. Меховая шубка. Я только крякнул про себя. Неплохое, надо признать, набор. «Барин, ты присмотрись, присмотрись!» — раздался за спиной шепот Тимохи. «Подкалывает шельмец. А может и нет. Приданное в самом деле весьма и весьма достойное. Судя по всему, так считал не только я. К хвастливым речам Ольги прислушивалась еще парочку гусаров. Явно прикидывали свои шансы. Выходит, конкурентов у Петра может прибавиться и без моего участия. Тем более, что Ольга — единственная дочь, а батюшка ее, по слухам, серьезно болен. Настолько, что вынужден был оставить службу. Где, к слову, наверняка успел нахапать взяток на все это богатство. «Сам разберусь. Ступай, запрягай карету», — недовольно буркнул я. «Да она уж давно готова. Ехать надо, а то этот малохольный в стегне доверия мне не внушает. Печку сам ни разу не топил. Белоручка», — в унисон моим мыслям ответил Тимоха. «А вон и барон глаза продрал», — добавил он, кивая в сторону. «Тише ты, услышит», — одернул я. «Хлебосольный дядя все же. Заезжать к нему иногда надобно. Пистолет вон подарил». «Да что тот пистолет?» — фыркнул Тимоха. «Бает такие в Штатах всего за 4 бакса продают». «И сколько ж нынче бакс стоит?» — интересуюсь я. «А шут его знает», — пожал плечами Тимоха. «Но, говорят, серебра в нем раза в полтора больше, чем в нашем рубле. Вот и считай, сколько тебе отвалили. Не так уж и много. На вчерашний фейерверк он, между прочим, 3,5 сотни угрохал. А еда и прочее... Нет, богат он, но самодур. Сегодня любит, завтра наоборот. И не знаешь, что хуже». «Вон идет к нам», — добавил конюх шепотом. «Сейчас станет уговаривать остаться». «Фейерверк еще вчера был. Я-то гадал, что это завывает на улице», — удивился я. «Ага, запускали уже ночью», — подтвердил Тимоха. «Почти все спали, но барон — человек серьезный. Уж если решил устроить зрелище, непременно устроит». «Нет, и не просите, любезный Венедикт Олегович». Вежливо, но твердо отказался я, когда Мишин, как и ожидалось, попытался уговорить меня остаться еще на денек-другой. Будь в этом теле прежний Лешенька, он, возможно, и поддался бы уговорам. Но нынешний я сумел выкрутиться. Нашел спиток уважительных отговорок и уехал, не испортив отношений. Все-таки не впервые мне вести переговоры. Кое-какие навыки с прежней жизни сохранились. «Куда ж ты так гонишь?» — кричу я кучеру, приоткрыв окошко. «Да встреча у меня нынче с одним типом из Армении», — невозмутимо отвечает Тимоха. «Или, может, с одной?» — подкалываю я, девясь наглости своего крепостного. «Не, барин, для тебя же хлопочу. Дай 12 рублей. Куплю специй хороших». «Серебром не дам», — отзываюсь я. «А червонец с ассигнациями, пожалуй, возьми. Где лежит, знаешь». Деньги, свои и чужие, я при себе не держу. Сделали мы с Тимохой тайничок. Не в доме, а на улице. Мало ли что. Сгорит, к примеру, домик, а деньги целехонькими останутся. К счастью, подъехав на Никольскую, никаких следов пожара я не увидел. И то радость. Ворота оказались закрыты, тоже к лучшему. И калитка на засове. Так что пришлось постучать. Дома, значит, Сёма точно. «А, это вы уже вернулись?» — выглянул он несколько удивленный. «Быстро? Что, барону не по нраву пришлись?» «Да нет, все отлично. Наоборот. Вон, даже подарком одарил», — ответил я, с гордостью продемонстрировав американца. «Странно, что так рано уехали», — протянул Сёма. «Он ведь гостей любит окружать заботой. Не всех, разумеется, да и долго не балует. Но Петька рассказывал, в прошлом годе засиделся у него аж на 10 дён. «У нас что, гости?» — насторожился я, уловив в доме голоса. «Да, парочка из гусар», — ответил Сёма. «Ты их ведь видел давеча. Бухаете? — спросил я скорее риторически, ибо запах севухи и пьяный гомон говорили сами за себя. В комнате и впрямь оказались знакомый Корнет, еще один поручик, которого я прежде не встречал, и намалеванное бабище пышных форм, по виду, вероятнее всего, проститутка. Черт возьми! И как их теперь выставить, чтобы без скандала и обид? «О! А вот и Алексеич! Лёш, давай к нам! Машка, подвинься!» — гаркнул Корнет, имя которого, я, признаться, уже и забыл за ненадобностью. Но мне его тут же напомнили. «Миша, представь меня!» — потребовал поручик, шумно усаживаясь. Пьяное лицо защитника Отечества сияло довольством и радушием. «Пьют гости свое, а закуска наша, из дома, в том числе зелень с огорода. Поди уже все грядки потоптали. На столе мутные бутыли, по виду литров 4, скрывающие жалкие остатки на донышке. Геннадий Марьин, так зовут поручика, банкует. Из дома ему пришло содержание. Видимо, небольшое, расхватило на выпивку только, да и то самую дешевую. Я только что от барона Мишина, так что сыт до отвала, господа. Но за победу русского оружия, разумеется, с вами выпью», — пообещал я гостям. «Тимоха!» — ору я во двор и, пожав плечами, выхожу из домика, будто бы в поисках слуги. Чего его искать? Тимоха как раз собирался лошадей распрягать. «Стой!» — окликнул я. «Сейчас поедешь господ офицеров катать. И смотри, обратно не привози». «На кой?» — буркнул он. «Я ж говорил, дела у меня. Давай через часик, а? Или найди кого за кучера, я без кареты сбегаю». «Черт с тобой, давай уж», — вздохнул я. «Дела у него. Деловой больно. Тебе-то что, а мне теперь с ними бухать. Хрен знает, что еще они там пьют», — ворчал я, возвращаясь в дом. «Да Мишин этот, мерзавец и подлец», — горячо говорил поручик Марин. «Так бы и вызвал его на дуэль, но нельзя. Болен каналья, руки дрожат, нерв какой-то поврежден», — сетовал офицер. «Да и общество не поймет. Многих он купил. Черт с ним, давайте еще споем». Шел уже третий час Бухалова. Хорошо еще, что градус напитка оказался невысок. Я предусмотрительно взял непрозрачную кружку и лишь делал вид, будто пью, едва пригубляя. Ха! Остальные, даже Сёма, пили и много, но пока еще держались на ногах. Больше всех пила проститутка, как я правильно угадал род занятий Машки. Но ей не привыкать, она всем довольна. И тем, что взяли на сутки, и тем, что бухает с благородными, и, думаю, тем, что ее периодически юзают все трое гостей. Водят наверх поодиночке. Причем без футляров, идиоты бесстрашные. Я, кстати, очень благодарил Мишина за полезный подгон. Надеялся, может, еще в подарок даст таких. А тут гляди-ка, эти без всякой защиты превратили мой дом в настоящий притон. И где же этот долбанный Тимоха? «Слышите? Кто-то орет. Дитя!» — вдруг сказал мой жилец и, пошатываясь, вышел во двор. «Вот малец записку принес. Рубль требовал», — растерянно сообщил Сёма, протягивая мне скомканную бумажонку. «Читаю. Там карандашом написано немного, но достаточно, чтобы я встревожился. Попал в разборный дом при Белгородском участке. Разрешительный в карете лежит». «Тьфу ты! Белгородский участок я еще отыщу. А вот что такое разборный дом, понятия не имею. Зато появился весомый повод свалить. Только как бы с собой этих офицеров прихватить? Господа, бестолковый мой слуга отправился по моему поручению в город, да паспорт забыл. Теперь придется наведаться в разборный дом», — объявил я, стараясь придать голосу деловитую серьезность. Вышел во двор к карете, и точно. Разрешительный лист, выписанный мною для Тимохи на целый год, лежал в его тайном бардачке под сиденьем. «Лопух! А ведь нынче порядок строг, без документа никуда, беглых много, а бродяг полиция не жалует». «Лёша, мы с тобой», — покачиваясь с энтузиазмом, заявил Миша. За ним, также нетвердой походкой, плелся Гена. Общим решением Машку оставили под присмотром Сёмы, который, похоже, остался доволен таким раскладом. Поймали пролетку, и вскоре, благо лихач дорогу к участку знал, да и сам, похоже, там не раз съезживал, подъехали к невзрачному домику с небольшим двориком. «Рубь берет урядник со шрамом», — донеслось нам в спину от извозчика. «Ну, это он, пожалуй, сказал потому, что я Олежку на чай дал, но совет пригодится. Хотя за что платить-то? Паспорт Тимохин покажу и отпустить обязанный. Моя же собственность». Здание участка, хоть и небольшое, но имелись отделения и мужское, и женское. Я уж собрался обратиться к писарю, что сидел за конторкой, как вдруг меня окликнул женский голос. «Что за чудо? У меня здесь знакомые не только среди мужчин». Камера для женщин, ближайшая к входу, казалась мрачной и тесной. Узенькое решетчатое оконце едва пропускало свет. Вгляделся. Обстановка убогая, голые нары, на них пяток баб. Сначала показалось, что никого из них не знаю. А нет, знаю одну.